Эпилог. Алан. Спустя 10 лет. Я проснулся с рассветом от лучей солнца, которые щекотали нос через неплотно задернутые гардины. Но Луиза, как обычно, не оказалась рядом. Моя принцесса не любила нежиться в постели. Я знал, где ее искать, и незамедлительно отправился в библиотеку. Только там можно было найти жену в такую рань. Опять не ложилась. Спросил, подкравшись тихо и незаметно, приобняв любимую за талию и поцеловав нежное ароматное местечко на шее. «Скоро я спрячу ключ от библиотеки и буду выдавать его только взамен на поцелуи». Лу звонко рассмеялась и повернулась в моих объятиях. Ее красота по-прежнему заставляла меня задыхаться от восторга. «Новый библиотекарь не справляется. Приходится наводить порядок вместо него». Она пожала плечами и подарила мне горячий и нежный поцелуй. «Конечно же, он не справляется. То есть лорд Арвиндар никогда не примет другого библиотекаря». Воскликнул я, озираясь по сторонам в поисках призрачного фамильяра. «Что на этот раз? Как он выжил паренька?» Обрушил на него полку с говорящими фолиантами. Вздохнула Лу. Вроде бы бедный парнишка до сих пор заикается. «Вот напасть!» — хмыкнул я и задумался. «Пожалуй, подниму на совете вопрос о том, чтобы не назначать новых библиотекарей. Пусть старый крыс продолжает работать в этой должности. Иначе у нас не останется молодых людей, желающих служить в библиотеке». «Жалование я хочу получать еженедельно!» — прозвучал из-за полки с книгами скрипучий голос. «Позвольте спросить, уважаемый, а куда вы будете тратить материальные монеты?» Поинтересовался я, втайне посмеиваясь. Ведь не нужны ему деньги. Но надо показать характер. «На восстановление пергаментов? Для чего же еще? Но вы же сами их...» Хотел я упрекнуть крыса, но Луиза прикрыла мне рот ладошкой. «Требую 30 писарей, которые будут записывать мои мемуары об эльфийском лесе». Важно заявил крыс, убираясь во свояси. «Вернуть бы ему еще вид нормальный, чтобы не отпугивал народ», — задумчиво прощебетала Луиза. «Ну уж нет», — возмутился лорд Арвиндар, шелестя пергаментами из-за книжных полок. «Во-первых, так намного удобнее между книг пробираться. А во-вторых, я тогда буду краше твоего мужа и уведу тебя у него». «Ну уж нет», — рассмеялся я. «Лучше пусть крысом остается. А то во времена, когда он эльфом был, характер еще невыносимее оказался». «Я тебя вообще-то слышу, дерзкий мальчишка», — возмутился лорд Арвиндар. «А еще я требую убрать всех котов в замке. Совершенно же невозможно спокойно передвигаться». «Займись уже делом», — пригрозил ему я. И библиотекарь, обиженно сопя, убежал к дальним стеллажам. «Он уберется когда-нибудь?» — прошептал я Луизе на ухо, притворно возмущаясь. На самом деле понимал, что от него больше пользы, чем вреда. «Мам, пап, вы уже встали?» В библиотеку ворвался маленький ураган, 5-летняя крошка Мирабель, названная в честь жены Шешаса. Наша дочь была безумно похожа на свою маму. Такие же светлые кудри и губки бантиком. «Дядя Титус заставляет завтракать», — пожаловалась она. «А я хочу побыстрее на луг, чтобы поиграть с Пикси». «Без завтрака никак, милая», — Лу пригрозила ей пальчиком. «Дядя Титус прав. Иначе не будет сил». «Но Ирданель же не завтракал», — наябедничала она на брата-близнеца. «Как проснулся, убежал к своему любимому Налгалору». «Что опять от нянек сбежал? И с моего любимого стула из рогатки по стражникам стреляет?» — нахмурился я. «Ага. Вот поймаю я его за этим делом и точно уши надеру», — пообещал я, а Луиза рассмеялась. «Да ты скорее присоединишься к нему, чем пальцем любимого сына тронешь». «Папуль, когда мы к деду Фредди поедем?» Снова насупилась Белль. «Через год-два, не раньше». Отмахнулся я. Отец Луизы так и не смог смириться с ее новым видом и колесил по свету в поисках способа исправить то, что сотворило древо. Внуков он, конечно, любил, а вот меня не хотел ни знать, ни видеть. Луиза сперва расстраивалась, что у нас не сложились отношения, а потом смирилась. Войну не устроил Алмадарису, и некроманта отозвал, и то хорошо. «Вы на завтрак идете?» В библиотеку заглянула Фрейя, прекрасная жена моего брата. Водопад серебристых волос украшал ее плечи, а на губах сияла обворожительная улыбка. «Тётушка Фри!» Бэль кинулась к ней и прижалась к торчащему животу. Титус женился 3 года назад, и сейчас его возлюбленная ждала малыша. Брат долго страдал от предательства и подлости Тиэль и решил отправиться на остров Забвения, где, по рассказам матери, можно было избавиться от любых горестей. Но по пути назад, по морю, корабль брата подвергся нападению пиратов, которые продали его враждебному Дриадскому королевству. А из вражеского плена он привез молодую жену, дочь королевы. «А родители уже там?» — спросил я, надеясь, что моя мать с отцом не устроили себе очередное свидание со встречи рассвета где-нибудь в глубине леса. «Они ждут в трапезной. Хотят что-то нам рассказать». Загадочно улыбнулась она и пожала плечами. В высокие окна трапезной лился яркий солнечный свет, заполняя всю залу теплыми лучами. «О, дети! Наконец-то все в сборе!» Отец довольно потер руки. «Что вы хотели нам сказать?» — с нетерпением поинтересовался Титус. «Не так быстро», — решил держать интригу отец. «У нас будет 3-й ребенок!» Радостно воскликнула мама. «Милодри, как же ты нетерпелива!» Нахмурился отец, но тут же прижал жену к себе. «У папы будет братик или сестричка?» Сплеснула руками Бэль. «А можно я малышу имя придумаю?» Воскликнула она и сорвалась с места, не дожидаясь разрешения. «Куда?» Удивился я, а Луиза закатила глаза. «Теперь будет до обеда изучать книги в поисках подходящего имени. Вся в тебя». Улыбнулся я и поцеловал жену, давая знак няньке отнести дочери что-то из еды. «Дети у вас, конечно, совершенно невоспитанные», — проворчал отец. «Я такой расхлябанности своим не позволял». «Так мы у тебя идеальные, пап?» «А я думал, по твоим словам, что совсем оболтусы». Подмигнул мне Титус, развалившись на стуле. «Поймал, шельмец, поймал!» Расхохотался отец и шутливо погрозил нам пальцем. Шумный общий смех наполнил трапезную, а потом зазвенели столовые приборы. «Доброе утро, вашество!» Старый жрец, приехавший ради традиционного посещения древа, учтиво поклонился. Следом за ним по гладкому мраморному полу шлёпала большая серая жаба-фамильяр. «Ква!» — злобно проквакала она. «И тебе привет, Тиэль!» — не сдержал ухмылки Титус. Кажется, его все еще ранило предательство этой стервы. Но, по крайней мере, к жабе его молодая жена точно не ревновала. «Луиза Светозарная, я привез несколько старых свитков. Вы не могли бы их посмотреть?» Жрец в предвкушении потер руки. «Конечно, но только если позавтракаете с нами», — улыбнулась моя любимая. Жрец уселся за стол, а жаба пришлёпала к нему выполнять свое наказание и служить подставкой для ног. Расправившись с едой, мы развернули на свободном столе старинные свитки. На одном из них оказалась карта. Карта пути к Ордалору, великой древней родине эльфов. «Плыть туда не меньше 2 лет», — попытался напугать нас жрец. «Путь полон препятствий и опасностей». «Неправда», — начала спорить Луиза, указывая на карту. «Вот этого острова смерти давно не существует. Его скрыли морские воды. Дикие бордароны, поглощающие корабли целиком, вымерли. А птицы-рыбокроны, нападающие сверху, теперь подчиняются наездникам. Что еще? Болезни. У меня целый арсенал лекарств и снадобий. Совершенно не о чем волноваться. Мы даже возьмем детей. Я не смогу с ними разлучиться так надолго. К тому же я прихвачу все свои изобретения, которые разработала специально для облегчения жизни в путешествиях». «Детей?» — возмутился отец. «Ни в коем случае». «Приключения?» В залу с горящими от любопытства глазами ворвался Ирданель. «Ага, а вот и главный по озорству». Нахмурился я, показывая сыну, что недоволен его поведением. «Опять без спросу летал на Бальтазаре». Пожурил его, хватая с плеча улику в виде пера и вертя между пальцами. «Папа, ну так же быстрее!» — воинственно сказал сын. «Я на нем летаю уже много лет, это безопасно. И дядя Титус...» «Что дядя Титус?» Сложил я руки на груди, делая грозное лицо. «Сказал, что ты тоже шалил в детстве». Закончил мальчик с озорной улыбкой, которой невозможно было противостоять. «Летай тогда хотя бы на Хоке, она более послушна», — посоветовала Луиза. «Не могу. Хока как неповоротливая старушка». «Что?» — удивились все хором. «Хока птенчиков скоро родит», — рассмеялся сын над нашей глупостью. «Ничего не получится», — не унимался отец. «Ты не закончил несколько важных дел. Совет не одобрит это путешествие. Я не отпущу». «Милый, успокойся», — вмешалась в разговор мама, нежно улыбаясь мужу. «Мы здесь справимся, я помогу тебе. А дети откроют новые земли и создадут союзы с другими государствами. Алмадарису это пойдет на пользу». Мы с Луизой азартно переглянулись и, захватив свиток, помчались как можно скорее заканчивать дела и собирать вещи. Конец книги. Читала Анна Литура.